Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Снова с вами программа «Хочу жить на Земле». Это означает, что у нас очередной гость. Здравия тебе, Олег. Здравия. Представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе. Кто ты, чем занимаешься? Я Бажин Олег. Вот. Мы строительная организация. Занимаемся строительством частных домов. Вот. Помогаем людям переезжать в экологически чистые места. Деревянное домостроением занимаемся конкретно. Вот. В общем, обустраиваем их там полностью. Даем возможность ощутить вкус свободы. Свободы на природе. Свобода, воля. Хорошо. Вот ты же не просто этим занялся. Вот мог бы, например, строить крупные этажные такие многоквартирные дома, состоящие из клеток, где народу привычно жить, где, да, не все экологически чистое, но зато практично, местами даже удобно. Почему именно ты занялся вот таким вот строительством, то, что говорится, на селе? Дело в том, что хорошо предлагать то, что будет являться добром для человека. Вот с моего, с моей точки зрения. Соответственно, когда я для себя не выбрал путь городского жителя, а выбрал путь переезда за город, то в строительстве я предложить могу то же самое. То есть я, в общем-то, поделиться могу и опытом в этом плане. И когда заказчики приходят, я им полностью все перипетии этого, по нашим меркам, где-то отчаянного шага, да, связанные с преодолением множества страхов, все перипетии я рассказываю. Ну и мы, в общем-то, становимся на 3-4 месяца, мы дома делаем под ключ за где-то вот это время, вот, становимся партнерами, то есть вот сопровождаю их вот до момента въезда, ну еще там через год мы обслуживаем дома и опять встречаемся. Вот, поэтому, ощутив на своей, что называется, шкуре всю радость, значит, всю благодать того, что я переехал за город на природу, к изменениям мировоззрения, изменения вообще построения дня, построения вообще вот всех вот аспектов жизни, вот куда ни коснись, вот мы там произошли изменения. Для мужчины это порядка год, наверное, полностью, чтобы перестроиться уже вот на сельский лад. Для женщины, может, даже чуть дольше. То есть это ответственный шаг реально. Для молодой семьи это очень ответственный шаг. Это надо понимать. Нельзя, на мой взгляд, нельзя ехать туда, когда один тащит другого. Это будет большая ошибка. Это потом может повлечь просто к разрушению семьи. Всегда, когда кому-то что-то предлагаешь, лучше это предлагать из собственного опыта. Поскольку ты живешь уже сам на Земле, не первый год, ты вкусил все прелести жизни на Земле и теперь можешь честно говорить о том: друзья, я вам строю не просто дом, я вам строю еще и образ жизни. Вот такое ощущение у тебя есть, так и когда ты с кем-то разговариваешь? Я очень аккуратно подхожу вот к этому моменту. Некоторые люди еще не готовы вот, в моменте строительства еще осознать, что их ожидает. Ну, мягко, планомерно, какие-то я подводки делаю, там, особенно вот мужикам, главам семейства, я говорю так: ну все, телевизор забудь. У меня вот вообще дома их нету, телевизоров. Вот. Совершенно ненужная штука станет. Потому что будет чем заниматься. На диване не полежишь, диван можно тоже не покупать. Ну, это я уже шучу. Какую перспективу он всем рисует? Но в реалии, как бы, получается такая картина, что состояние человека, вот спустя год даже прожившим уже в частном доме, оно меняется. Меняется у мужчины в плане уверенности. Он вообще начинает понимать, что он из себя представляет, раз. Во-вторых, что он хочет, два. То есть он, наверное, где-то вот действительно хозяин своей жизни становится, вот человек. Он поднимается. И это не то задавленное состояние, которое там в квартире, где как клетка, и, в общем-то, не знаешь, куда деться, и вот от телевизора действительно шарахаются люди, там, не знаю, как пойти, куда пойти. Дети – это совершенно изменение у детей сознания происходит, вот особенно у тех, которые уже пожили в городе и потом переехали на природу. Это даже какая-то степень ломка, они не понимают, откуда столько вот свободы сразу образовалось, потому что в городе выйти без надзора нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, там определенные дни. Вообще, каждого члена семьи, если это кошка, то у кошки тоже будут изменения. Что касаемо, значит, экологической обстановки, здесь же меняется буквально многое. Ну, во-первых, скважина, скважинная вода. Это не городская, не хлорированная. Вот. Можно там ставить фильтры, не ставить, ну, в зависимости от качества воды. Вот. Можно, конечно, колодец копать, ну, это на любителя, что называется. Вот. Даже в поселке, если поселок строить, то можно подать центральное водоснабжение через скважину. Ну, ставится насос более мощный и рассчитанный на количество домов, там, который позволит запитать все дома водой. То есть такой водой и мыться приятно, она не высушивает кожу. Ну, то есть вот, да все, вот физика, физическое состояние тела изменится, изменится духовное состояние тела. То есть как физическая гигиена поменяется, поменяется и духовная гигиена. То есть вот будет все, меньше будешь с этим совсем соприкасаться. Вот то, что вот в городе, на мой взгляд, вообще нарушены сами устои жизни. Ну, наверху испражняются, ты внизу сидишь. Ну, ужас вообще. Я с тобой согласен. Мне, когда приходится приезжать в город и ночевать в городе, для меня это, честно говоря, пытка уже. Вот после того, как я пожил на свободе, после того, как я пожил в своем доме, для меня это пытка, начиная от запаха воды, заканчивая ее ощущениями. Вот эти все шумы какие-то во дворе, рядом с тобой, под тобой, над тобой. Что-то там движется, кто-то с кем-то что-то ругается, как в песне, да, там, выясняет отношения. И для меня это пытка реальная, я с тобой полностью согласен. И когда кто-то говорит, а что это нам даст, я всегда говорю, это даст много. Но все-таки к тебе вопрос более конкретный. Когда человек говорит, мне предлагают переехать на землю, но вы говорите, телевизор там будет не нужен, а какая альтернатива телевизору? Чем заниматься? Ну, дети, понятно, ладно, побежали, поиграли. А чем заниматься взрослому человеку на земле? Что, ходить кроликов пасти? Ежиков пасти? У мужчины, у него задача, ну, своя будет. Там дом, хозяйство, и, в общем-то, ну, и надо будет кроликов пасти, можно будет и кроликов пасти. Ну, и с ежиками, наверное, менее смысловое занятие. Вот. Огород, ну, понятно, возникнет он будет. Если человек, ну, как вот это модно сейчас, фрилансер, там вот я занимаюсь, то есть он может пойти наниматься куда-то или еще что-то делать, либо что-то производить дома руками и, соответственно, это потом на рынке продавать. Вообще, если вот данную систему вообще не рассматривать, то там все это проще станет, потому что, ну, как бы не будет не один вид товара, а несколько товаров, да, и это будет легче все будет уходить. Если это конкретно один человек, ну, тут своеобразное. У женщины вообще все поменяется. У нее... Я не видел еще ни одной, которая бы не ушла в творчество. То есть это 100% уход творчества будет у женщины. У мужчины в этом плане изменится ситуация с деньгами. То есть у него деньги начнут приходить ему проще. Если раньше он ломал ситуации какие-то, еще что-то, взрывал их, там, пытался что-то там сорганизовать, чтобы пошло. Вот. Женщина напитывает мужчину через творчество, и все будет меняться. Да, наверное, отношение к деньгам будет несколько другое. Если в городе ты как белка в колесе носишься и бегаешь, и некоторые действия делаешь не из-за того, что тебе это надо, а потому что так кто-то требует, так кто-то установил для тебя. То есть ты раб каких-то отношений, которые кто-то за тебя создал. То здесь ты вольный человек, ты живешь с единомышленниками рядом, вы вместе можете определиться, как, что делать, кому, какой доход, достаток, главное слово, достаток, чтобы у вас был. И многие вопросы о работе, так называемой, они отпадают, потому что требуется денег меньше, и если деньги появляются, они куда-то идут на нужное, а не просто так потратить, Вот лишь бы были потом потратить. Вот надо ребенку сюда отвезти, за это потратить. Надо сюда поехать, потратить. А когда ты живешь на земле, да, ты даже если куда-то едешь, как-то по-другому деньги тратятся. Вот на это обратил внимание. А вообще все правильно. Получается такая картина, если мы посмотрим на опыт даже столетней давности, когда деревни строили миром, да, то есть собирались и сначала одному ставили, потом второму, и так вот она деревня выстроилась, да, вот я имею в виду бревенчатое, к примеру, домостроение, то сколько денег, я вот походил по своей улице, посмотрел, сколько денег мы могли бы сэкономить, каждый нанял, каждый, кто принимал участие своими руками, кто нет, ну, в общем-то, все это в течение там растянутости во времени, а если бы мы все собрались и своими руками бы это сделали, ну, понятно, а как бы это все было бы совершенно иной результат, и при том, что с иным состоянием это было, делалось бы. То есть, когда ты бегаешь, там, зарабатываешь для того, чтобы отдать здесь, ну, в общем, не все могли сразу построить, ну, многие строили там в течение 3 лет, 4 лет. То есть, это такое вот присутствует. Мужчины, если мы говорим про общину, там, прежде всего, это именно вот такой вот труд, я бы сказал, ратный труд, вот, именно строительный, когда они своими руками созидательные, да, то есть вот созидают они. Вот почему строительство? Ну, потому что созидаешь, ты что-то создаешь, то, что будет приносить потом долгие годы добро, да, вот. И с этим добром ты вот это все пытаешься создать человеку и передать ему. И, соответственно, его подготовить к тому, чтобы он это принял, то есть чтобы не было отторжения. Ну, потому что бывает порой даже как бы невосприятие каких-то моментов происходит, потому что человек не готов переезжать, он строит дом, но вот переезжать не готов. У меня очень много примеров того, когда, пожив неделю, две, три, ну, в некоторых случаях лето, женщина потом говорит своему мужчине, говорит, ты как хочешь, я сюда, все. То есть вот такие примеры у меня соседи также сделали, то есть сейчас уже стали жить полностью. Сначала я на улице один жил, сейчас уже не один. Вот. И инициаторами была женщина, это очень часто. И среди заказчиков такое ощущение, что именно женщина тянет мужчину вот к созданию вот именно дома. Ну, потому что, может быть, дом для нее – это то, где она бы могла бы развиваться и свое предназначение бы вот делать. А мужчина, он в этом плане не все, но большинство как бы вот из того, что я вот вижу, и про тот случай, который я говорю, это, наверное, на стадии преодоления страха вот взять ответственность и повести семью за собой. Вот. И когда эти вот действительно вот это все сложится, женщина за мужчиной, мужчина впереди, это будет успех. Успех, прежде всего, вот именно семьи. И если это несколько семей, это успех всех семей. То есть, вот я так думаю. Ну, в общем, да, мужчина становится мужчиной, когда он ведет себя по чину мужскому, а не когда он сидит за маминой юбкой или за женской юбкой, когда он берет на себя ответственность за себя, за свою семью, за окружающий мир, пространство, общество. Поэтому только тут рождается мужчина. А у нас часто как? Исполнилось там определенное количество лет, все, совершеннолетний, значит, мужчина, значит, женщина. А нет, ничего подобного. Мужчина и женщина, когда вы живете по чину, творите, как мужчина, как женщина, то есть муж и жена. Вот это очень важно и необходимо отмечать. И вот в завершение темы про деньги, здесь, наверное, надо отметить, что если в городе деньги – это цель и средство, то в деревне деньги – это всего лишь навсего инструмент. Инструмент, который необходим так же, как отвертка, молоток, пила или скалка или что-то еще. И здесь, если человек живет по-хозяйски на земле, он понимает, что это инструмент, и он перестает бегать, ища эти деньги, он перестает их стяжать. Просто вот они нужны, он получает эти деньги и тратит их на себя, на общину, там, на семью. Это очень важно. Дальше, когда мы с тобой разговариваем, мне очень понравился твой подход. Ты посмотрел так, ну, примерно так даже не посмотрел, тебе сказали про площадь определенную, там, 21 гектар. Ты так сразу раз, как строитель, так, однако, вот это вот под территории такие-то, под территории такие-то, проезды такие-то. Все, значит, 70% из этого будет на это, вот это сюда. Вот мне очень нравится, что в команде единомышленников есть человек, который вот так вот по-строительному просто раз, все разложил и сказал, так, вот это хорошо здесь, это здесь, по всем нормам и так далее. Насколько ты часто видишь людей, которые хотят жить по по-человечески, но делают какие-то телодвижения, которые человеку не совсем свойственны. То есть сначала делают, а потом думают, что не сделали. В строительстве это встречается, наверное, очень часто, когда кто-нибудь сам себе проект вообразил, сам нанял какую-то бригаду и сказали, стройте. А потом приходит Олег и говорит, ты что здесь настроил такое вообще? Ты что, как ты здесь жить-то будешь? Или он к тебе прибегает, слушай, я тут 2 года живу, у меня сквозит, у меня там это, туалет не работает, это не работает. Насколько часто вот такие телодвижения бездумные потом обходятся в копеечку тому, кто их сначала произвел? Очень часто. Очень часто. Но, видимо, у интернета есть, помимо того, что польза от большого количества информации, от этой же информации есть и вред. Потому что информация, она полезна в нужных руках, в нужной голове, а в ненужной она только лишь наведет какую-то суматоху. Так и происходит. Просто нанимают людей даже по 7, по 8 бригад. Меняется. У меня, в общем-то, такой заказчик есть сейчас. Он должен к Новому году закрыться. Ну вот, начал в апреле. Мы бы ему собрали все это к июню. Ну, к исходу июня. А тут теперь под Новый год, да? Да, тут теперь под Новый год. И, в общем-то, он переплатил относительно нашей цены, которую он все складывал. Скрупулезно мне позвонил, сказал. Переплатил, да. Надо было с тобой соглашаться, договариваться. Тут смысл-то в чем? Что когда мы имеем возможность предоставить... Когда мы делаем все под ключ, мы имеем возможность предоставить цены как бы, ну, чуть выше прямо крупнооптовых. Ну, то есть мы уходим от розничных цен. То есть мы предоставляем людям, нашим заказчикам хорошие скидки сразу же, сходу. Плюс ко всему, выполняя работы при одной бригаде универсалов, да, то есть как бы много чего меняется. Меняются стоимостные моменты. То есть накладные расходы как бы, вот, в строительстве, они начинают делиться, и на некоторые виды работы вообще не приходится ни в каком виде. Плюс, когда один исполнитель, понятно, с кого спрашивать. А когда сначала первая бригада, вторая, третья, десятая, с кого спросить? Как у Райкина, да? Кто тут пришивал пуговицы? Я пришивал. Есть претензии? Нет. А рукав? Я. И так далее. То есть, пуговицы мне туда. Да, вроде бы все хорошо, швы крепкие, но при этом костюм носить невозможно. Я к чему это все вел? Дело в том, что когда какая-то община собирается, нет, как правило, плана продуманного, какие дома строить, из чего. Каждый вот по-своему. Да, дороги вроде проложили, тут будут столбы стоять, кто-то там еще газ проводит. Это понятно. Это, ну, кого-то пригласили или сами там начертили. А то и бывает, и даже с дорогами. Там такую дорогу задумали, что даже 2 машины не могут разъехаться. Ведь есть требования по дорогам, по ширине, по пожарке и так далее, чтобы ничего не сгорело. Поэтому, когда в команде единомышленников появляется человек, уже специалист в этом направлении, с многолетним стажем, это дорогого стоит. Вы, как заказчик, не получите кота в мешке, вы не получите неработоспособный проект. Мало того, у вас будет жилье, которое будет не то чтобы одинаковое с точки зрения внешнего вида, а которое будет одинаково качественно сделано, чтобы потом не приходилось у колодца стоять и посмотреть, ты знаешь, у меня там вот левый угол весь там отсырел, а у меня плесень пошла, а у меня вообще там крыша течет. Вот чтобы таких разговоров не было, а чтобы был разговор о жизни, о любви, о детях и так далее. Поэтому вот твое участие, я считаю, в команде единомышленников «Хочу жить на земле» очень-очень важно. И знаешь что, вот еще... На радио есть такая, на Народославянском радио есть такая традиция, когда кто-то выступает, он желает тем, кто что-то слушает. Вот твое бы было какое обращение и пожелание к молодым людям, которые не имеют опыта своего, которые вот только-только выходят в самостоятельную жизнь. Вот они заработали первый день какие-то там 500 тысяч, миллион, может быть, кто-то там вот в процессе заработка, и они задумываются, куда бы переехать. Вот интересно твое пожелания, исходя из того, что с такими людьми общаешься очень часто. Может, какой-то еще пример приведешь из общения с молодыми людьми? Да, пожелания. Я в своей жизни проходил этот опыт молодого человека, который вышел в мир, посмотрел на него и понял, что он как бы чужой для тебя. То есть вот состояние такое. Ты не знаешь, куда пойти. Ты не знаешь, чем заняться. Ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь своего предназначения, ты не знаешь, чем закончится завтра, к чему ты должен прийти послезавтра и так далее. Ты не знаешь своего плана на жизнь. И Его не дали ни в школе, не дали ни в детском саду, не дали ни в институте, не дали родители. Общих фраз «женись, расти детей», там, «живите вот здесь, однокомнатная квартира, это прекрасно», этого недостаточно. Поэтому мое пожелание-то было бы связано с тем, чтобы мужчина нашел себя, повел за собой семью, нашел свою половину, которая бы за ним бы стояла, его во всем поддерживала бы. А переезд в частный дом – это как способ достижения этого средства. Было бы здорово, вот если вот продолжение вот как бы вот нашего вот разговора. Да? Но прежде всего там это многоплановый, да? То есть это многоплановый ход. Это не зацикливаться на том, что нам подсовывают в виде каких-то полезных штук, которые на самом деле для нас пустышка. Мы и без них хорошо можем жить, и даже на них не останавливаться и не цепляться. Вот. Поэтому я желаю, чтобы всем слушателям, всем зрителям, чтобы они нашли себя в жизни. Вот так все просто. Ищите, да, брящите, как было сказано неоднократно. Ну что же. Благодарю тебе за то, что ты поучаствовал в этой беседе. Благодарю, что влился в дружную команду единомышленников. И теперь уже зависит от каждого из нас и от каждого из вас, что будет происходить в нашей стране, с нашим обществом, с вашей семьей, с вами лично, с вашими детьми, вообще с этим миром. Поэтому если вы приняли для себя решение что-то узнать о том, как жить на земле, как переехать, чтобы не тратить какие-то деньги, совершенно неоправданно не тратить, а для того, чтобы каждая копеечка легла туда, куда надо, для того, чтобы вы обрели счастье, а не думали о том, куда же вы ввалились, во что вы втянулись, пожалуйста, звоните, пишите. Давайте будем делать мир лучше через улучшение себя самого и своего общества. Желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.